Глава 95. Пир в честь желанных гостей. Повесть о недуге бывшем. Речь об искусстве в бою. Танец с мечом на досуге. Однажды, когда Линь Джиян бродил в горах и разыскивал Гуй Чэнь и Цзи Сяо, навстречу ему попалась маленькая монашенка-послушница. Протягивая Линь Джияну два письма, послушница сказала: «Это преподобная Тан и преподобная Янь написали домой письма и просили вас передать их». Линь Джиян взял письма и начал был уже расспрашивать, где Гуй Чэнь и Цзи Сяо, как вдруг послушница исчезла, и перед Линь Джияном выросло страшное чудовище. Ощерившись, чудовище с ревом кинулось на Линь Джияна. Линь Джиян бросился бежать, но чудовище погналось за ним по пятам. Очутившись на джонке, Линь Джиян закричал, чтобы люди стреляли, но чудовище, словно не чувствуя попадавших в него пуль, с ревом бросилось на джонку. Охваченный ужасом, матросы отчалили от берега и подняли паруса. Никто больше и слышать не хотел о том, чтобы возвращаться на Малый Пенлайн. Утомленный бесконечными хождениями по горам и напуганный страшным чудовищем, Линь Джиян в тот же день заболел и слег, и только в третьей луне следующего года, когда джонка вернулась в Линань, он стал понемногу поправляться. Нечего говорить, что как только Линь Джиян вернулся в Линань, он сразу же передал письма девушек их родным. Из письма дочери госпожа Линь узнала, что Гуй Чэнь навсегда отказалась от мирской жизни, поняла, что дочь ее никогда не вернется, и, охваченная горем, целыми днями убивалась и плакала. Янь Цзи Сяо писала брату Янь Юю, что она решила отречься от мирской суеты и наказывала ему отправиться на Малый Инчжоу к Ло Чжэньчжи, чтобы когда-нибудь вместе с другими помочь государю вернуться на престол и самим испытать счастье в жизни. Получив это письмо, Янь Яй договорился с мужем Ваньчжу, Тянь Тином, отправиться вместе на Малый Инчжоу и через Сяо Фэна попросил Ло Хуньцуй написать письмо брату. Надо сказать, что Сяо Фэн после отъезда Гуй Чэнь упражнялся в военном искусстве вместе с Ян Яем и Тян Тином, и молодые люди быстро подружились. Сяо Фэн сосватал даже за Ян Яя племянницу До Цзугуна, Цин Сяо Чунь. Когда Сяо Фэн узнал, что друзья собираются на Малый Инчжоу, он решил поехать вместе с ними и доложил об этом матери. Вскоре Ян Яй вместе с Сяо Фэном и Тян Тинем покинул Линань, поручив жену и дом заботам До Цзугуна. В пути совершенно случайно молодые люди повстречали Лянь Ляна, Инь Юэ, Вэй У и Ся Сяня, которые возвращались домой, потерпев неудачу на военных экзаменах в столице. Заговорили о том, кто куда намерен держать путь, и Сяо Фэн откровенно признался им, зачем они направляются на Малый Инчжоу. «Если так, то и мы не прочь присоединиться к вам», — заявили Лянь Лян и его товарища. «Прекрасно», — ответил Янь Яй. «А то мы как раз говорили, что не очень-то грозное впечатление производит наш маленький отряд добровольцев. Ну, а теперь нас уже семеро, и это совсем другое дело». Итак, друзья все вместе отправились на Малый Инчжоу. Когда они добрались до расположения стана, Янь Яй передал письмо, и сам Шишу вместе с Ло Чэньчжи и Сун Су вышел им навстречу. После знакомства и взаимных приветствий Янь Яй рассказал, кто они такие и зачем явились в стан. Спокойствие в манере держаться и смелые открытые лица вновь прибывших очень понравились Шишу. «Молодые тигры!» — подумал про них Шишу и пригласил всех пройти в стан. Там Ло Чэньчжи познакомил вновь прибывших с двумя молодыми людьми красивой наружности и крепкого сложения. Лицо одного из них было цвета темно-красного финика, а лицо другого отливало золотом. Представляя друзьям краснолицого, Ло Чэньчжи сказал: «Это Бянь Би, сын начальника палаты обрядов, родной брат подруг наших сестер». Затем он показал на Желтолицева. «Это Янь Юн, тоже брат одной из наших ученых-девиц, Янь Цзэ Цюн. Как видите, — заключил Ло Чэньчжи, — мы-то хоть и встретились впервые, но сестры и родственницы наши, оказывается, дружат уже давно». Шишу рассказал Бянь Би и Янь Юну, кто такие их гости и с каким намерением они прибыли в стан. Между молодыми людьми завязалась оживленная беседа, во время которой хозяева и гости очень понравились друг другу. «Скажите, а вы здесь с семьями живете или нет?» — спросил как-то у своих новых друзей Янь Яй. «Да, с семьями», — ответил Ло Чэньчжи. «Вот только Бянь Би еще не обручен, а мы все поженились в прошлом году. Шишу женат на Цзай Инь Джань. Янь Юн женился на его свояченице, Цзай Юджань. Сун Цу женат на сестре Янь Юна, Янь Цзи Цун. Ну, а сам я на сестре Сун Цу. Мест у нас здесь много, так что когда вы устроитесь, то, конечно, нужно будет и вам перевести сюда семью. В этот день в честь вновь прибывших Шишу устроил пир. За столом все 12 человек, заняв места по старшинству, пили вино и беседовали на разные темы. «А скажите», — обратился в разговоре Яньяй к Бяньби, «почему же вы не помогаете вашему батюшке в столице, а находитесь здесь? И давно ли вы здесь?» «Это очень длинная история», — вздохнув, ответил Бяньби. «Сразу так не расскажешь. Видите ли, когда мне было 3 года, я заболел падучей и был при смерти. И вот когда вся семья считала меня умершим и плакала надо мной, явился какой-то странствующий монах просить подаяния. Узнав о горе, постигшем нашу семью, он попросил, чтобы ему показали меня, и нашел, что есть еще надежда на исцеление. Но вылечить меня он брался лишь при условии, что родители мои позволят ему забрать меня с собой. Монах обещал, что вернет меня обратно моим родителям, как только я поправлюсь. Отец и мать тогда думали, что я уже обречен, и считая, что все равно нет никакого спасения, отдали меня монаху. Но, как видите, меня все-таки вылечили». «Так это был, наверное, не простой монах», — сказал Лянь-Лян. «Нет, меня спас не монах, а один бедный ученый, который живет здесь, в Лунью. Когда-то он приехал в столицу держать экзамены. На экзаменах он потерпел неудачу и долго бедствовал в столице, не зная, куда ему пристроиться. Мой отец сжалился над ним и пригласил его к себе вести переписку. Отец часто помогал ему то тем, то другим, и когда умерли родители этого человека, то мой отец похоронил их за свой счет. Бедняк был бесконечно благодарен отцу и сожалел лишь о том, что ничем не мог его отблагодарить. Надо вам заметить, что у меня был брат, который умер еще до моего рождения. Он, как и я, в 3 года заболел падучей. Когда случилось это несчастье, бедняк предлагал тогда моим родителям одно средство, но они склонны были больше верить лекарям и не пожелали им воспользоваться. И вот, когда я заболел, то этот человек, не решаясь вновь предлагать свое средство, попросил одного знакомого монаха обманным путем унести меня из дома и доставить к нему. Человек этот стал сам лечить меня и, как видите, вылечил. Потом, когда я поправился, он отказался от должности у отца и увез меня к себе домой в Лунью. Там у него я прожил много лет». «А как зовут этого человека?» — спросил Сесюань. «И почему он не вернул вас вашим родителям, а забрал вас к себе после того, как вылечил?» «Человек этот является троюродным братом нашего Шишу. Зовут его Ши Шен», — ответил Бяньби. «Он отлично владеет лекарским искусством. Но после того, как он не смог вылечить родную мать, он поклялся никогда больше не заниматься этим делом и нарушил свою клятву лишь из чувства благодарности к моему отцу. Да, он не вернул меня домой, и в этом был глубокий смысл. Если бы вы знали, как я ему признателен за это». «Но почему же все-таки он оставил вас у себя?» — спросил Тяньтин. «Видите ли», — продолжал Бяньби, — «падучий человек заболевает главным образом тогда, когда он подвергается влиянию чрезмерного тепла или холода. Падучий бывает также в результате желудочных заболеваний и некоторых других болезней. В богатых семьях, как считал Ши Шен, дети заболевают падучей главным образом из-за того, что родители чрезмерно трясутся над своими детьми, и, боясь, как бы они ни простудились, так кутают их, что они в конце концов заболевают. Ши Шен говорил, что если я вторично заболею, меня уже трудно будет вылечить. Поэтому, когда я выздоровел, Ши Шен побоялся отправить меня к родителям и увез к себе на родину, где заботился обо мне как о своем собственном сыне. У самого Ши Шена дела постепенно стали поправляться. За что бы он ни взялся, у него все выходило удачно. Даже неплодородный клочок его земли, и тот стал приносить богатый урожай. Вскоре Ши Шен зажил неплохо и пригласил для меня учителя, чтобы я занялся книгами. А еще через несколько лет со мной стал заниматься учитель, у которого я обучался верховой езде, стрельбе из лука, владению различными видами оружия, приемам борьбы и прочему. Вначале мой покровитель собирался устроить меня в войска, которыми командовал дядюшка Ши И, но тогда я был еще мал. А потом, когда он узнал, что Шишу и Ло Чэнджи находятся здесь, на Малом Инжоу, он привез меня сюда, и вот уже почти 3 года, как я с ними. После обеда новые друзья расположились в гостиной и продолжали беседу. «Ты ведь после обеда обычно занимался фехтованием», — обратился Ло Чэнджи к Янь Юну. Что же ты сегодня изменяешь своим правилам? Здесь у всех такое прекрасное оружие, которое может быть лишь у искусных бойцов, и потому я, конечно, не решусь, как говорится, перед Лубанем хвастать умением владеть топором. «Ну, что вы!» — сказал Инь-Юнь. «Я вот, например, кроме книг, никогда ничего и не знал. А военным искусством я занимался года два, не больше. Когда к нам приехал Лянь-Лян, он захотел заняться военным искусством, и отец пригласил для него учителя. Вот тогда и я заодно стал этим заниматься. Но толку из этого вышло мало, конечно. Мне все очень хотелось научиться владеть мечом, но наш наставник сам был в этом не силен. И все, чему мы от него научились, это двум-трем стойкам, вот и все. Ну а раз теперь у нас появился человек, прекрасно владеющий этим искусством, то если вы не откажете в руководстве, я охотно почту себя вашим учеником». «Раз мы теперь живем все вместе, — ответил Янь Юн, — то должны помогать друг другу и делиться тем, что мы знаем. Но только не надо так церемониться, иначе я просто буду неловко себя чувствовать в вашем присутствии». «Верно, верно, — поддержали его остальные. — Никаких церемоний. Друзья должны быть проще между собой». «Ну, хорошо, — сказал Янь Юн, обратившись к Инь Юю. — Может быть, вы покажете нам, каким приемом вас обучили?» «Извольте. Попрошу только вас указать мне недостатки». С этими словами Инь Юй снял верхнюю одежду, подтянул пояс и проделал несколько упражнений с мечом. «Вы отлично сохраняете равновесие», — заявил Янь Юн, когда Инь Юй кончил свои упражнения. «Легкие и быстрые повороты, ловкие движения рук и ног, словом, прекрасные задатки. Жаль только, что приемы у вас не совсем те, какие нужны, и не точны, да и удары не отработаны. Что ж, если вы хотите, я смогу кое-что вам показать. Но от прежних навыков и от некоторых неверных приемов придется отказаться совсем. Словом, когда поупражняетесь, то сами почувствуете, в чем тут дело». «Мне и сам учитель тогда говорил, что он не знаток этого дела, что то, чему он меня может научить, годится лишь для баловства, для того, чтобы произвести впечатление на профанов, но вовсе не для серьезного сражения с настоящим противником. Но скажите, с чего же мне следует теперь начинать?» «Прежде чем давать вам совет, мне хотелось бы, чтобы вы знали, что в глубокой древности с мечом ходили в бой, и у всех правителей в прошлые века были бойцы, прекрасно владевшие этим оружием. Но, пожалуй, ни у кого из них не было столько бойцов, сколько у императора нашей династии Тайцзуна. У него их насчитывалось больше 1000 человек, и каждый из них стоил десятка тысяч рядовых бойцов. Однако секрет неотразимых приемов боя и владения мечом передавался все меньше и меньше, и в наше время он, пожалуй, окончательно утрачен. Остались, правда, кое-какие обрывки песенок для запоминания военных упражнений, но они не дают полного представления ни о правильной постановке тела, ни о приемах, ни об ударах. И лишь недавно интересующиеся этим делом люди привезли из Кореи описание некоторых приемов с рисунками к ним. Я кое-что из этого знаю, и у меня есть рисунки, которые я могу вам потом показать». Инь Юй попросил Янь Юна проделать какие-нибудь упражнения с мечом и был в восторге от того, что он увидел. Сяо Фэну и Лянь Ляну тоже все это очень понравилось, и с тех пор они все втроем стали учиться у Янь Юна. Не меньше удивили их своим искусством Вэн У и Се Сюань, когда они однажды продемонстрировали свою молниеносную стрельбу, выстрел за выстрелом без единого промаха. Так в военных упражнениях, в обучении войска, проходил день за днем. Спустя некоторое время Инь Юй, Янь Яй, Сяо Фэн и остальные, прибывшие в стан вместе с ними, уехали домой и вскоре вернулись на Малый Инжоу вместе со своими женами. Незаметно прошел год. Все это время Ло Чэньжи ждал известий от братьев Вэнь, чтобы вместе с ними поднять оружие за правое дело. Но так как от них уже давно не было никаких вестей вообще, то Ло Чэньжи стал поговаривать о том, что следовало бы отправиться в Хуайнань и узнать положение дел. Но дальнейшее известно будет из следующей главы.